Именно из-за всего этого, придя в себя после так называемой привязки с этой молодой дракой, я тут же приказал Христофору связаться с секретарем, который выходил на связь. Я согласен встретиться с этим стариком Слаксом, возможно даже на его территории. Об этой встрече я предупрежу сотрудников службы безопасности Федерации, того самого генерала, который уже совершил одну серьезную ошибку. Кто-нибудь, конечно, тут же спросит о том, зачем мне это нужно. А вот тут все просто. Давая возможность этому разумному второй раз выйти со мной на контакт, я проявляю добрую волю. А значит, ему нет никаких причин на меня обижаться. Более того, в этом случае этот разумный просто будет вынужден пойти ко мне навстречу. Ведь я даю ему возможность исправить положение. А это очень важно в таких случаях. Так что, пусть постарается. Я почему-то сейчас был уверен в том, что этот разумный на данный момент старательно ломает себе голову, пытаясь найти возможность вернуть отношения между нами на прежний уровень. Если это так, то у него есть на данный момент все возможности. Тем более, что он и сам должен прекрасно понимать всю важность подобных взаимоотношений. Если же он их не понимает, то тут я ему ничем помочь не смогу. Не буду же я сам за ним бегать, радостно и старательно возвещая о том, что было бы неплохо помириться. С моей стороны это будет очень глупый поступок. Агент, молодая девушка, офицер задумчиво зашла в помещение столовой, которая была по совместительству своеобразной кают-компанией на этом необычном корабле. Корабль, флагман корпорации, действительно был необычным. Хотя бы по той причине, что здесь Лидрипарк уже не один раз неплохо так поколотили. Хотя она имела отношение к расе искусственно выведенных бойцов, так называемых высших, девушка совершенно не ожидала того, что с ней произойдет в самом начале службы на этом корабле «Колумб». В одном из первых тренировочных боев против нее вышел странный индивидуум в непонятном бронированном скафе, судя по всему тяжелой защиты. Этот разумный фактически при поддержке боевых дронов, охотников, легко и просто загнал ее в угол, где и добил. Очухавшись в медкапсуле через сутки, девушка потребовала реванша. И в этот раз она не совершила той ошибки. Теперь им нужно было сражаться один на один. Возможно, ему тогда помогли именно боевые дроны, которые были вооружены скорострельными лазерными орудиями и достаточно быстро смогли перегрузить силовое поле ее скафа. Некоторое время девушка отыгрываться на врагах, которые по сути ей были неровня. Какими бы опытными штурмовиками не были бойцы той же Республики Хагдан или Федерации Неви, высшие все равно были сильнее. А тут, во время очередного сражения с бойцами, которые только-только вышли из медкапсул, где якобы проходили какое-то лечение, девушка наткнулась на большую проблему. Эти бойцы оказались примерно ее уровня. Целый десяток. Скорее всего, они прошли модификацию организма и теперь могли сражаться даже в рукопашном бою примерно на ее уровне. Скрипя зубами, Лидрипарк была вынуждена это признать. Тем более, что она в первую очередь рассчитывала стать капитаном этого корабля, поднявшись от офицера, командующего штурмовой группой. Вот только ей подобной возможности, видимо, давать никто не собирался. Для начала ей нужно было хотя бы доказать то, что она лучшая. А как это сделать, если она постоянно проигрывает даже на тренировке? Один на один она еще могла победить хотя бы одного, двух таких штурмовиков. А вот остальные ее просто забивали. Что же делать теперь? Пытаясь найти ответы на свои вопросы, девушка все время наталкиваясь на то, что здесь над ней словно насмехаются. Наконец, добившись очередного сражения с тем индивидуумом, который ее тогда разделал буквально как сопливую девчонку, Лидрипарк согласилась выйти один на один против него. И какой был результат? А вот результат был, хотя и очень сильно огорчающий саму эту девушку. Этот разумный в непонятном боевом скафе, снова, теперь уже используя только личное вооружение, загнал ее в угол. Причем сделал это чуть ли не с улыбочкой и насмешками. Самым обидным в этом вопросе было то, что когда он, тяжело ранив своего противника, и вышел, чтобы добить, девушка увидела, как открывается забрало его шлема. Лидри долго ломала голову о том, кто это был. Но когда она увидела за этим забралом обычно насмешливое лицо капитана Колумба, то просто потеряла дар речи. Так это сам этот мальчишка ее уделал два раза подряд. Как такое возможно? По сути, если так подумать, подобное было просто невозможно. Неужели он действительно настолько опасен? Явно не ожидавшая подобного откровения, девушка просто растерялась. Это было возможно только в том случае, если этот молодой разумный тоже был модифицирован. Если это так, то у конфедерации могут возникнуть большие проблемы. Огромные проблемы. Ведь в данном случае можно понять то, что такие модифицированные бойцы хотя и стоят достаточно дорого, но в прямом столкновении могут признаваться даже штурмовиками высших. Скрипя зубами от с трудом скрываемой злости, девушка поняла, что в данном случае ее не просто победили, а размазали. Только возникал один огромный и непонятный для нее вопрос. Как это вообще возможно? Этот разумный просто не мог быть таким опытным бойцом. Все только по той причине, что он был слишком молод. Настолько молод, что даже страшно становилось. Ей казалось, что ему не может быть 18 лет. Но установленная нейросеть, да и его возможности в бою, говорили обратное. Возникает тогда следующий вопрос. Кто он на самом деле? Девушка, конечно, прекрасно знала, что существует возможность смены тела. Но тогда возникает следующий вопрос. Сколько ему на самом деле лет? Ведь этот парень вел себя так, словно у него опыта лет на 300 наберется. Нет, а как высшая, девушка знала то, что тот же самый вождь тоже очень часто пользовался однократным заместителем. Менял тела и благодаря этому уже лет 500 руководил конфедерацией Делус. Но этот вопрос вообще обсуждению не подлежал. Ведь это вождь. Вождю и не такое дозволено. Хотя, если подумать, что возможно и не сразу продлевать свою жизнь. Для этого достаточно было иметь всего лишь около пары сотен миллионов кредитов и возможность приобрести этот артефакт. А когда это будет сделано, то можно было просто найти себе молодое тело для того, чтобы перебросить в него свою сущность при помощи артефакта древних. На территории конфедерации любой высший с огромной радостью отдал бы свое тело на благо государства. Тем более, если бы речь была о том, что его тело займет сущность самого вождя. Тут же все было немного иначе. Чего только стоят гости на борту этого корабля. Тихо вздохнув, Лидри Парк вспомнила о том, что не так давно на борт Колумба прилетал сам посол империи Аграф. Зная разницу в технологиях между родным государством и государством Аграфов, девушка прекрасно понимала то, насколько опасной может сложиться ситуация, если, к примеру, та же самая федерация сможет заключить с империей Аграфов договор. Ей бы этого явно не хотелось. Тем более, что, как оказалось, капитан корабля где-то на территории окраинных миров сумел спасти несколько Аграфов. Уже только поэтому можно было понять и то, насколько он опасен. Сейчас Лидри ломала голову над тем, каким образом ей можно подобраться к нему. Командиром группы штурмовиков, как она рассчитывала, стать у нее просто не получится. И сейчас, исходя из всех этих знаний, девушка все больше и больше замечала странности. Если этот разумный общается с Аграфами, то значит уже только об этом нужно доложить в конфедерацию. Более того, буквально следом на борт корабля, через несколько дней прибыли разумные в сопровождении офицера службы безопасности Федерации. И этот разумный на воротнике своего комбинезона носил очень интересный знак. При этом стоило отметить тот факт, что весь экипаж Колумба был вынужден покинуть коридор, через который они шли. Этот знак на воротнике говорил о том, что этот разумный – псион. А это означало только одно – разумный, который общается с псионами как с равными себе, может быть и сам псионом. Что же делать в этом вопросе девушке, которая не обладала подобными способностями? Ей нужно было срочно связаться с департаментом разведки конфедерации. Но как это сделать? Ведь она на данный момент находилась на испытательном сроке найма. Всего лишь месяц ей нужно было продержаться. Месяц. Будь она офицером, то уже бы имела возможность спокойно общаться через внутреннюю сеть корабля с кем только пожелает. Но офицером ей явно не стать. Если даже сам капитан, который не должен иметь подобных знаний и опыта, оказался более способным бойцом, чем она, уже только поэтому следовало его значительно опасаться. Очередной раз тяжело вздохнув, девушка снова покачала головой. Все происходящее было настолько для нее необычного, что она просто терялась, пытаясь выяснить истинную подоплеку происходящего. Хуже только поэтому ей следовало понимать, что каждый раз сталкиваясь с таким противником, она все больше и больше теряет уверенность. На этом корабле все было не так. Вся информация, которую она получала не только от Академии, но также и от департамента разведки в отношении Федерации, про частные корпорации наемников, которые по сути должны были быть очень слабыми, не соответствовало действительности. Действительность оказалась более жестокой. Настолько жестокой, что девушка просто растерялась. Сколько бы она ни старалась, ни напрягалась, все заканчивалось одним, полным поражением. Теперь она даже не пыталась оспаривать право руководить кораблем у этого разумного, который оказался весьма опасным. Лидри Парк думала некоторое время о том, что он просто хорошо модифицирован и поэтому следовало бы заранее предусматривать возможность того, что такой неординарный противник просто заранее подготовлен. Но чем больше она сталкивалась с этим разумным, тем больше девушка понимала, что все тут далеко не так, как она себе представляет. Дело в том, что молодой парень, являвшийся главой корпорации Андер, пока что не проходил никаких модификаций. Абсолютно никаких. Она проверила это, расспросив об этом девушек, являвшихся секретаршами этого разумного. Те подтвердили, что на данный момент модификацию проходят всего лишь штурмовики. Эй, никак не он. Столкнувшись с такой разницей, девушка была вынуждена признать его боевые качества. Видимо, как боец, этот разумный тоже был очень неплох. Неплох по меркам штурмовиков конфедерации. А это само по себе уже говорило о многом. Сейчас в первую очередь молодая девушка думала только о том, как передать уже собранную информацию на территории конфедерации Делус без надзора и пользуясь внутренней связью корабля. Неожиданно для себя Лидри Парк поняла, что пытаться выйти на связь через тот же самый ретранслятор у нее сейчас просто не получится. Все это будет происходить именно через внутреннюю сеть корабля. А значит, существует шанс того, что этот молодой разумный скорее всего сразу поймет исходящую от агента конфедерации опасность. Ведь внутреннюю сеть корабль контролирует искусственный интеллект этого корабля. Об этом знают все. Вот только мало кто об этом пытался задумываться. А сообщить ей нужно было многое. Очень многое на этом корабле действительно было необычным, достаточно интересным. Способности самого Хардара Андр, который имеет дело с псионами, тоже могут заинтересовать конфедерацию, не говоря уже о том, что может храниться у него. Примерно девушка прикидывалась размер его личных покоев и понимала то, что там можно хранить все, что угодно. Например, если взять ту же самую мобильную базу конфедерации, где могли быть примерно такие же покои капитана, то можно сказать сразу, что там должен быть довольно крупный отсек, где хранятся различные ценности. Как собственные ценности самого капитана, так и ценности корабля, имеющие отношение к корпорации. Возникает только вопрос, что может там хранить этот разумный. Учитывая тот факт, что несколько раз на борт корабля прилетали представители командующего состава Службы безопасности Федерации, можно сразу догадаться, что на этом корабле было что-то ценное. Настолько ценное, что можно только ужаснуться. Ведь кораблям пришлось находиться некоторое время под надзором боевой станции Федерации пятого поколения. Уже только поэтому стоило бы задуматься. Более того, когда корабль ушел от этой охраняемой территории, стало понятно, что могло произойти что-то не очень приятное для самой конфедерации. Это от разумный мог продать информацию и все то, что доставил. А это уже говорит буквально о многом. Настолько о многом, что можно снова поддаться панике. Скорее всего, Служба безопасности Федерации все же получила желаемое. Ведь иначе они бы не стали выпускать эти корабли из-под своего надзора. Что же делать теперь самой девушке, являющейся агентом конфедерации Делус? По сути, она действительно упустила серьезную возможность. Ту самую возможность, которая могла ей помочь вернуться домой с успехом. А значит, ей нужно попытаться все-таки связаться с центром. Вот только как это сделать с борта этого корабля? Если бы она хотя бы могла вылететь отсюда, чтобы попытаться выйти через обычный ретранслятор Содружества, но никак не через внутреннюю сеть этого корабля. А это было не так уж и легко. Чем больше она размышляла над этим вопросом, тем больше Лидри Парк понимала, что она оказалась в ловушке. В довольно серьезной ловушке. Но при этом она понимала то, что существует возможность отпроситься на местную торговую станцию для покупки чего-нибудь важного. Девушка решила попробовать сделать подобный шаг. Кто ей мешает все же поступить подобным образом? Ведь у других есть такая возможность. Так что, все как следует обдумав, она решила все-таки сделать это. К сожалению, оказалось, что не так уж это и просто. Необходимо было для начала отпроситься у самого капитана Колумба. А этот молодой парень обладал весьма жестким характером. Иначе понять то, по какой причине он устраивал тотальную охоту на высшую во время тренировок, она понять просто не могла. Но у нее существовали сейчас определенные проблемы, и их нужно было решить. Наконец-то решилась со мной поговорить. Достаточно неожиданной фразой встретил Лидри Парк этот разумный, словно насмехаясь над ее потугами, и заранее понимая, что у нее возникли некоторые сложности. «Давай поговорим». И когда он пригласительным взглядом указал ей на кресло, после чего начал говорить, девушка замерла от неожиданности. Этот парень прекрасно знал, кто она и откуда взялась. Более того, когда она попыталась заметить ему, что все это довольно притянуто за уши, парень рассмеялся и начал ей рассказывать шаг за шагом все ошибки департамента разведки, которые были допущены при внедрении такого агента. И чем больше девушка его слушала, тем лучше понимала то, что он прав. Действительно прав. Настолько прав, что Лидри Парк могла только ужаснуться. Департамент разведки очень сильно ошибся. Этот парень не был настолько наивен. Более того, он мог спокойно просчитать все их ошибки наперед. Рассказывая все это, парень не спускал с девушки насмешливого взгляда, ощущая который, она все больше и больше чувствовала себя той самой маленькой девчонкой, которая оказалась внезапно перед вождем, и с трудом пролепетала, что хочет служить на благо конфедерации. Да, было у девушки в жизни такое событие, очень важное событие, которое она старалась не забывать. Вот только в данном случае ситуация была более сложная. Он знал, что она враг. Но зачем тогда этот парень пустил ее на борт своего корабля, где хранил ту самую стратегическую информацию? Почему он не попытался ее сразу ликвидировать? Внезапно для себя девушка поняла, что происходит действительно что-то необычное. Вообще-то сейчас, когда она провалилась, должен был сработать имплант, и он должен был ликвидировать агента. Тогда она попыталась активировать его принудительно, но этого не происходило. Видимо, заметив растерянные потуги девушки, этот парень снова рассмеялся. «Ты что, думала, что я такой идиот?» Закончив смеяться, парень медленно покачал головой. «Сильно же вы, высшие, недооцениваете своих врагов. Когда-нибудь подобное предвзятое отношение к нам погубит конфедерацию. Помнишь, ту самую медкапсулу, которую ты прошла для медосмотра сразу же как только попала на борт Колумба? Во время этого обследования ты была усыплена и перенесена в хирургический комплекс, где у тебя удалили тот самый имплант, превращающий тебя в дрона, а также имеющий возможность уничтожить нейросеть и твою голову. Так что можешь не напрягаться. Тебе по сути ничего не угрожает. И даже наоборот, у меня есть предложение к тебе, которое было бы неплохо обсудить». Чем больше говорил этот парень, тем больше девушка понимала, что он ждал агента конфедерации, заранее подготовившись для того, чтобы поймать противника. Судя по всему, Хардарандр рассчитывал на появление более опытного агента и был удивлен тому, что к нему прислали молоденькую девчонку. Более того, общаясь с ней, он понял, что Лидри Парк просто использовали как наживку. В этот день беседа между этими двумя разумными затянулась на достаточно долгое время, и когда девушка вышла от капитана, у нее буквально болела голова от сотен мыслей, метающихся в ней и пытавшихся найти ответы. Судя по тому, что он рассказывал, ее действительно грязно использовали. Хотя, это и было вполне логично. Вот только девушка не ожидала того, что так поступит именно с ней. Тем более, что когда она рассказала о том, как была подготовлена операция, этот мальчишка снова рассмеялся. Вот только этот смех был какой-то грустный. Он с грустью и жалостью посмотрел на девушку, которая сейчас забилась в огромное кресло, стоявшее перед ним, и смотрела на него. По сути, со стороны этого молодого парня, который был моложе самой девушки примерно на лет 7-8, подобное было необычным. Ведь она после достижения совершеннолетия еще училась в академии. А это еще 5 лет учебы, а он был слишком молод. Она просто не понимала того, как он вообще может управлять корпорацией, притом так эффективно. Но в этот раз задавать вопросы не пришлось. Парень сам ей все рассказывал, объяснял, наталкивая на правильные ответы. Как бы она ни любила конфедерацию, но факт того, что ее могли в один прекрасный момент просто превратить в дрона, выполняющего простейшие команды, девушку явно не устраивал. Еще бы, она и так собиралась отдать свою жизнь конфедерации, а тут, Чем больше она думала о происходящем, тем больше девушка понимала глупость всего случившегося. На что рассчитывал департамент разведки? На то, что она глупо и достаточно наивно попадется в эту ловушку. Девушка уже знала, как такие вещи иногда называют. Сладкая ловушка. Эти разумные по какой-то глупости рассчитывали на то, что капитан Колумба, когда-то проявивший интерес к одной девушке, высшей, просто набросится на нее и абсолютно не будет думать ни о чем. Но наблюдая за поведением этого парня, девушка принимала одно. Этот разумный мог неприятно удивить любого тактика конфедерации. Настолько неприятно, что тем просто ничего не останется. Им придется признать поражение. Сейчас сон отпустил ее, давая возможность Лидри Парк осмыслить ситуацию, но также попутно обдумать еще и тот факт, что она намеревается делать дальше. Парень не скрывал своего интереса к технологиям конфедерации. Его интересовали ракеты, которые могли бы помочь его кораблю выжить. Он откровенно рассказал о том, как на территории окраинных миров его спасли именно ракеты конфедерации, особенно при атаке москитов. Видимо, поэтому он и не скрывал своего интереса. «Если мы можем с вами договориться, то я могу пойти навстречу конфедерации», — усмехнулся Хардар, заметив растерянный взгляд девушки, которая просто растерянно смотрела на него после таких откровений. «Поэтому давайте не будем шутить. Я на вашем месте подумал бы как следует. Я примерно догадываюсь, что вас может заинтересовать, так что предлагаю договоренность. Согласишься, и тогда никаких проблем не будет». Пусть конфедерация предоставляет мне оборудование. Я не против заплатить за него. Вот только не надо считать меня идиотом. Я примерно представляю ценность того или иного ракетного комплекса. Я не прошу пятое или даже шестое поколение, которое вдруг может у вас появиться. Я согласен получить четвертое поколение. Вы же его продаете. Я знаю, что вы продаете его своим собственным представителям, тем же самым высшим. Продавайте его мне. Конечно, кто-нибудь может сказать мне о том, что я могу приобрести подобное оборудование именно у контрабандистов. Есть такая возможность. Вот только, пожалуйста, подумай перед этим, что в данном случае ты тоже будешь в проигрыше. У меня есть информация, которая заинтересует именно конфедерацию. Я не говорю о том, что можно такую информацию перепродать, к примеру, тем же самым сотрудникам службы безопасности Федерации. Но эта информация их не интересует, можешь даже не напрягаться. Однако советую обратить внимание на другой фактор, и этот фактор далеко не шуточный. По моим данным, представители цивилизации АИ очень скоро подберутся к границам конфедерации. Так что подумай, как следует. Я знаю, где и как они намереваются попытаться отобрать у конфедерации ресурсные системы. Если вам, конечно, это не интересно, то, пожалуйста, можете даже не задумываться об этом. Но я бы на вашем месте все-таки подумал над происходящим. А сейчас сходи и подумай очень сильно. Если, конечно, ты не считаешь нужным принимать такие меры. В данном случае, утверждая подобное, я отнюдь не шучу. Пойми, пожалуйста, главное. Шутки закончились. Если конфедерация не хочет сотрудничать, я найду способ решить этот вопрос с выгодой для себя и корпорации. Если ты до сих пор не заметила, моя корпорация – это моя семья. Для меня очень важно вести дела так, чтобы мои дела шли хорошо. Так что я бы на твоем месте очень старательно поразмыслил. Заметь, я не собираюсь конфликтовать с конфедерацией. Я даже дам тебе возможность спокойно связаться через защищенный канал с своим собственным департаментом разведки. Можешь попытаться связаться даже с самим вождем, если ты знаешь, как это сделать. У меня на борту корабля есть передатчик, который может спокойно позволить и не такое общение. Так что задумайся как следует. Я не против сотрудничества, но я против использования меня, как игрушки. Думаю, что и ты также отнесешься к этому вопросу, особенно после того, что я тебе сообщил. Хотя бы по той причине, что ты должна и сама понимать одну вещь. Ваш руководитель департамента разведки тебя просто использовал, а потом выбросит за ненадобностью. Все просто. Просто и предсказуемо. Ты не представляешь для такого разумного особо важного интереса. И все только по той причине, что ты шаг за шагом идешь по чужому пути. Поверь, проще договориться, чем конфликтовать. То, что я знаю и что имею, ты не достанешь против моей воли. Я думаю, ты это и так уже поняла. Поэтому задумайся о происходящем. А сейчас иди, подумай, а потом мы снова поговорим. И результат разговора, заметь, зависит только от тебя. И он был прав, на все 100 и даже 1000%. Чем больше девушка размышляла о случившемся, тем больше понимала, что ее просто использовали. Использовали и выбросили. Те кураторы, которые были у нее, раз за разом совершали ошибки, те самые ошибки, которые рано или поздно погубят ее саму. А какой в этом смысл? Чем больше девушка с ним общалась, тем больше понимала того, что этот разумный действительно очень хитрый и не совершит подобных ошибок, только из-за того, что решил пожадничать. Он не был таким. У него были другие интересы. Интересы, которые могли в один прекрасный момент значительно испортить жизнь не только ей лично, но и всей конфедерации. Судя по его словам, девушка понимала, что этот разумный имел стратегическую информацию для конфедерации. Более того, он не пытался ее продавать кому-то постороннему. Он ждал именно агента конфедерации, адекватного агента конфедерации, и явно надеялся на то, что этот откровенный разговор позволит девушке самой понять всю глупость ее планов, а также и двусмысленность ее положения. Лидри Парк была вражеским агентом на борту его корабля, а он относился к этому довольно спокойно. Как же все это понимать? Размышляла она не сильно долго, и буквально на следующий день снова потребовала встречи с капитаном, той самой встречи, которая должна была ей дать возможность действовать на благо конфедерации. Как только он услышал ее ответ, парень буквально расцвел. Он рассмеялся, вежливо ответив девушке, что отнюдь не простив сотрудничество, и поэтому хотел бы заранее оговорить некоторые нюансы, которые могут быть достаточно важными для нее самой и конфедерации. Судя по всему, этот парень действительно не хотел подобных конфликтов. Он искал того, кто попытается все-таки договориться, и поэтому можно было понять, что ситуация явно не двусмысленная. Все-таки департамент разведки конфедерации ошибся. Ошибся весьма серьезно. Этот молодой парень не желал конфликтов, он в первую очередь хотел договариваться. Поэтому девушка не стала пытаться строить из себя что-то несусветное. Ее гнев, который охватил ее только при мысли о том, что просто могла бы стать игрушкой для кого-то, достаточно быстро подтолкнул ее к нужному решению. Она решила действительно поддержать его предложение. Тем более, что контакты вождя есть у любого высшего. Это делалось для того, чтобы любой разумный, в случае глобальной опасности для конфедерации, мог выйти прямо на него. Конечно, кто-нибудь скажет тут же о том, что подобное довольно глупо. Ну, начнут всякие детишки баловаться и рассылать идиотские сообщения прямо вождю. А вот тут вы сильно ошибаетесь. Подобное просто недопустимо. Любая информация будет проверяться. И как только выяснится, что кто-то решил пошутить, этот разумный тут же окажется в руках тех самых представителей департамента наследия. А эти разумные шуток совершенно не понимают. Вот только ей для такого сообщения тоже нужно было получить весьма серьезную информацию, которая могла бы заинтересовать самого могущественного разумного в конфедерации. Оказалось, что этот парень все прекрасно понимает, и у него уже был подготовлен пакет информации, который содержал в себе некоторые данные, явно имеющие отношение к конфедерации Делус. Данные, которые были стратегически важными. Кто и как их использует, это другое дело. В качестве жеста доброй воли парень передал часть информации, касающейся изучения представителями АИ-технологий конфедерации Делус, новейших технологий. Девушка слышала о том, что где-то на территории окраинных миров исчезло несколько новейших кораблей, разведчиков конфедерации, которые должны были найти в неизведанных регионах что-нибудь ценное. Судя по всему, эти корабли были перехвачены боевыми кораблями. Более того, в информации, которую парень ей предоставил, были названия этих кораблей, а также и перечень членов экипажа, которые точно так же, видимо, попав в ловушку, были препарированы для изучения. При этой мысли девушку аж передернуло. Кто-то посмел изучать высших без разрешения вождя. Это мог делать только департамент наследия. Но никто другой не мог так поступать. Уже только такая информация явно заинтересует этого могущественного разумного. Получив и просмотрев пакет информации, молодая девушка-лейтенант удивленно посмотрела на этого парня. Несмотря на его внешнюю молодость, перед ней сидел некто, кто был явно старше нее в десяток раз. Его глаза были слишком старыми и спокойными, и такой молодой парень не мог просто просчитать все это заранее. Неужели в Федерации был кто-то, кто мог равняться по возрасту вождю? Если это так, лучше с ним сотрудничать. Попытавшись объяснить ему ситуацию, сложившуюся у нее с кураторами в департаменте разведки, чтобы он хоть не удивлялся тому, как она намеревается решить этот вопрос, что вызвало у парня очередную волну смешливости. «Я этому не удивлен». Закончив смеяться, парень тихо покачал головой. «Если они так глупо тебя готовили, то это совершенно и не удивительно. Какой идиот мог вообще поверить в то, что ты может быть ветераном, который прошел сколько сражений? Дело в том, что пара сражений, которые указаны у тебя в списке, проходили с участием боевых кораблей Федерации. И произошли они почти 10 лет назад. Сколько лет тебе тогда было? 15? 14? Сама подумай. Ты могла в то время участвовать в этом сражении и проявить себя как профессиональный офицер. Почему-то я в этом сильно сомневаюсь. И не только я один. На эту несуразицу многие обратили внимание. Ты не афишируй такую глупость. Ты была слишком молода в то время, и поэтому сразу привлекла слишком много внимания к себе. Я понимаю основной замысел. Если учитывать сладкую ловушку, то ты, извини, для нее вполне подходишь. Ты достаточно молода и красива. Вот только для того, чтобы быть опытным наемником, ты как раз-таки слишком молода. Очень молода. Это и было главным упущением департамента разведки. Если бы ты появилась в сопровождении какого-то опытного воина, который был бы твоим родственником и был вынужден покинуть территорию конфедерации из-за какого-либо конфликта, тогда еще существовал шанс того, что я бы поверил в такую глупость. Но только тогда и не раньше. А учитывая тот факт, как эти разумные пытались развести меня на деньги, можно понять главное. Они просто недооценили своего противника. Запомни этот факт, и никогда не недооценивай своих потенциальных врагов. Это может быть для тебя очень опасным моментом. Не все враги хотят сотрудничать. Есть и такие, которые с большой радостью тебя уничтожат. Ты себе хотя бы представляешь то, сколько я получил предложений отдать тебя в руки службы безопасности Федерации. Я бы на твоем месте очень сильно задумался. Они очень хотели забрать тебя, чтобы пообщаться. Я сильно сомневаюсь, что они стали бы с тобой разговаривать так, как разговариваю я. Но это не важно. Важно другое. Постарайся не подвести меня. Информацию я отдаю в качестве жеста доброй воли. И не более того. Уже только поэтому я предлагаю тебе задуматься о том, что ты будешь делать впоследствии. Если твое руководство все-таки решит меня подвести, то в этом случае я буду вынужден передать тебя службе безопасности Федерации. И даже более того, в первую очередь мне придется постараться избавиться от нежелательного элемента на борту моего корабля. И тогда, лучшим для тебя случае, ты вернешься на свою родину проигравшим и ничего не добившимся агентом. Что-то мне подсказывает, что твое руководство после того, что они уже натворили, не станет особо задумываться над этим вопросом, а все лавры заберет себе. Что-то получилось, они победили. Не получилось, виноват агент, которого отправили на такое задание. Надеюсь, мне не надо тебе пояснять то, что этим агентом являешься именно ты. И вряд ли с тобой кто-то будет беседовать на подобные темы. Мало того, что они тебя бросили фактически на смерть, так еще и возможны такие сложности. Подумай, как следует над тем, кому именно ты будешь отправлять эту информацию. Я бы не стал на твоем месте действовать поспешно. И сама Лидри Парк с ним полностью согласилась. Выбора у нее просто не было. Необходимо действовать так, чтобы никто и ни в чем не мог ее обвинить. Отправлять информацию в департамент разведки действительно будет глупо с ее стороны. Ведь она намеревалась в конце концов сообщить вождю о том, как ее отправили на гибель. Именно поэтому она и решила решать этот вопрос напрямую через вождя. Понятно же, что все эти сообщения в первую очередь попадут в руки и секретарей вождя. И даже так, у нее все-таки есть возможность привлечь к себе слишком много внимания. Информация, которую она предоставит, сразу привлечет внимание и попадет на стол к вождю. Что потом будет с главами департаментов разведки, ее уже не интересует. Это не имеет особого значения, чем она и сможет наконец-то воспользоваться. Тем более, что в ее распоряжении будет гиперпередатчик Колумба. Хардар Андер четко дал ей понять, что в данном случае пользоваться ретрансляторами Содружества, которые могут контролироваться Службой безопасности Федерации НИВИ, просто опасно. Вряд ли эти разумные захотят услышать его теперь. Почему он так сказал, девушка не понимала. Да это было и не важно. Важно было другое. Важно было то, насколько опасен сам этот разумный. Уже только поэтому, она понимала тот факт, что ей действительно придется и самой тщательно обдумывать происходящее. Добавив пакет информации, который предоставил этот парень, свою собственную информацию, которая имела довольно большое значение, Лидри решительно отправилась в центр связи Колумба, чтобы переслать сообщение. Благо, что разрешение у нее от капитана все же было. Однако, он откровенно предупредил девушку о том, что пересылать информацию она будет только после того, как ее проверит Христофор. Не нужно посылать то, что не касается никого, кроме конфедерации Делус. Девушка тихо вздохнула и тут же перепроверила пакет информации. В этой информации не будет пока что данных про саму его корпорацию и него самого. Потом она перешлет эти данные, когда получит возможность. Сейчас же ей нужно было в первую очередь получить поддержку со стороны вождя. А это было гораздо важнее. Настолько важнее, что девушка даже согласилась пока что сотрудничать. Пусть этот парень уверится в том, что в данном случае он хоть каким-то образом может влиять на ситуацию. Это будет не слишком долго. Но его это никак не касается. Сейчас она будет играть в эту игру по его правилам. А потом, когда получит свой результат, Лидри Парк займемся этим более предметно. Главное сейчас передать в конфедерацию то, что парень сам не против сотрудничества. Может, он и считает, что все контролирует, но всегда следует учитывать тот факт, что в конфедерации тоже есть хорошие тактики и аналитики. Они сделают все возможное, чтобы вынудить этого разумного идти на поводу у высших, в результате чего он станет их агентом. Хотя сам пока что этого не понимает, но все это будет немного позже. Сейчас же, девушка в первую очередь старалась предусмотреть возможность возникновения конфликтной ситуации там, где ее быть не должно. Поэтому, ради того, чтобы добиться нужной цели, Лидри была согласна на все. Буквально на все. Как бы глупо и предсказуемо это ни звучало. Еще раз пересмотрев информацию, девушка уже со спокойной душой передала ее на проверку Христофору, вместе с контактами секретариата, имеющего отношение к самому вождю. По сути, эту информацию она скрывать не пыталась. Вполне возможно, что Служба безопасности Федерации имеет копию. Поэтому секретом особым она и не была. Секретом был только личный идентификатор девушки, который мог позволить ей пересылать такую информацию. Чем она и воспользовалась. Судя по тому, что информация ушла достаточно быстро, она сделала все правильно. А значит, ей оставалось только ждать. Ждать и надеяться на то, что ее информация заинтересует самого могущественного разумного конфедерации, который найдет способ, чтобы наказать провинившихся. По крайней мере, она могла надеяться на это. Таких разумных было достаточно много. И Лидри Парк хотелось, чтобы все прошло как по маслу. Теперь же, после всего случившегося, ей оставалось только ждать. Именно поэтому она усиленно занялась тренировками. Тем более, что после нескольких поражений подряд девушка чувствовала себя в чем-то даже ущербной. Высшие не могли так просто проигрывать каким-то штурмовикам Федерации. Уже только поэтому она понимала сложность происходящего и надеялась получить как можно больше данных про то, каким же это образом бойцы Федерации могут справляться с высшими. Слишком уж многое в этой ситуации было непонятным, и уже только поэтому девушка понимала, что в данном случае ей нужно задуматься. Задуматься о том, что она на данный момент позорит конфедерацию. Во всем происходящем было слишком много странного. Настолько много, что девушка просто терялась. А это состояние было слишком уж непривычным молодому лейтенанту. Так что она предпочитала действовать на упреждение. Если ей надо, то она вывернет свою кожу, оденет на себя и будет жить дальше. Но в данном случае все происходящее было нужно именно конфедерации, а не лично ей. Ради этого она была согласна на все. Главное, что первая информация ушла. И от того, насколько верно она все сделала и приняла решение, сейчас зависело буквально все.